Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Я вам сделаю. Я вас в порошок сотру. Труп Эдуарда Владимировича Борисова обнаружили около полуночи. Выяснилось, что он прибыл на ростовский часовой завод из Москвы с инспекционной проверкой. Основная продукция завода – недорогие часы и будильники «Витязь». Пользовались большой популярностью и были неизменными помощниками в быту практически каждой советской семьи. Но несколько цехов ростовского завода были засекречены, поскольку работали на оборонную промышленность. В этой связи убийство проверяющего Борисова наверху сразу же расценили как чрезвычайное происшествие, и дело поручили вести следователю прокуратуры по особо важным делам Олегу Константиновичу Зарецкому. Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте. Добрый. Ну что здесь у нас? Два огнестрельных. Судя по температуре тела, смерть наступила около 9 часов вечера. А если судить по отверстиям, оставленным в теле, то стреляли, возможно, из окон в доме напротив. Ага. Ясненько. Окна отпадают. Слишком низко. Стреляли, скорее всего, с крыши. Да, действительно, расстояние приличное. О, Мошкин! Да. А ну давай вот туда, возьмись на крышу и на чердак. Посмотри там, что и как. Доложишь. Выполняю. Давай. Говорите, 21? Смерть наступила. Да. И что там нам пальчики говорят? Криминалист Матвеев сообщил, что на коньячной бутылке и граненых стаканах выявлены отпечатки пальцев трех человек. Сравнительный дактилоскопический анализ показал, что одни оттиски принадлежат застреленному Борисову. Двое людей еще не идентифицировал. Ладно, работайте. А я пойду погуляю. Зарецкий отметил в протоколе первичные данные осмотра и вышел в коридор. Там его уже ожидала администратор гостиницы Роза Исаевна Резник. Постоялец поселился в 18:30. 18:30. Он с номера выходил? Нет. Затем где-то через час к нему зашел мужчина. Очень высокий такой, статный. И как долго он находился в номере? В номере он находился минут 20, недолго. Я как раз была в этот момент на втором этаже, недалеко от номера Борисова. И услышала гневный крик. И сразу же с номера выскочил этот мужчина. Он был явно расстроен, даже, я бы сказала, больше напуган. Его аж трусило. Лицо такое было пунцовое. Ой. Следователь велел Розе Исаевне явиться утром в экспертно-криминалистический отдел для составления фоторобота-незнакомца. Олег Анатольевич, можно вас на минуточку? Еще кое-что интересненькое нашли. Что у тебя? Портфель убитого. Ознакомьтесь, пожалуйста. Давай. Среди бумаг проверяющего обнаружился любопытный документ. Анонимное письмо, в котором говорилось, что на ростовском часовом заводе орудует преступная шайка, которая промышляет воровством драгоценных камней и металлов. Только этого нами не хватало. Следователь по особо важным делам прекрасно знал, что часть цехов завода выполняет спецзаказы оборонного ведомства. Контроль за этими цехами осуществляет Комитет госбезопасности. Чувствую, полетят у нас головы из-за этого Борисова. И если предположить, что преступная организация, о которой идет речь в анонимке, занимается хищениями именно из секретных цехов, последствия могут быть непредсказуемыми. Алло. Это Зарецкий. Зарецкий доложил о находке прокурору города и получил приказ передать документы лично в руки офицеру КГБ, который приедет в ближайшее время. Олег Константинович, через чердак на крышу не пробраться. Амбарный замок висит. На люке ковер паутины. Ключ у управдома изъял. Ну ладно, пойдем посмотрим, что там у нас. Ой, господи. Борисов, Борисов. Так, а вот и лестница. И окно разбито. Есть. Сфотографируй. Я пока присмотрюсь тут. Вскоре версия экспертов о том, что стреляли с крыши дома, подтвердилась. Гильзочка от ТТшника. Ага, отлично. О, а вот и вторая. Эх ты, какие красивые следы, а? А ну, посвети. Да. О, пойдем. Там красивые ножки, разберись. Хорошо. Ну, что там у вас? А? Две гильзы от ТТ. Хорошо видно гостиницу. И самое главное, прямая линия выстрела в окно нашего погибшего. Вот такие вот дела. А что у тебя там? Размер примерно 45-46. Вес 80-85 килограмм. Высокий. Примерный вес подозреваемого криминалист определил по глубине отпечатка обуви. Если бы убийца взобрался на плечи сообщнику, сила давления на почву была бы намного сильнее. Таким образом, стало очевидно, что убийца действовал в одиночку. Следов предмета, который мог бы послужить подставкой, также выявлено не было. Ну, получается, рост нашего преступника около 2 метров. Зарецкий мгновенно вспомнил рассказ Розы Исаевны о высоком мужчине, с которым Борисов поскандалил, а потом выгнал из номера. Следователь намеревался как можно больше узнать об этом загадочном визитере. Администратор гостиницы рассказала, что видела гостя Борисова лишь мельком и никаких особых примет у него не заметила. Во время разговора Резник сообщила интересную деталь. В гостинице 2 номера люкс, 8 и 9. Так вот, для Борисова первоначально был забронирован 9 номер. Но в нем сгорела проводка. Ему предложили номер попроще, но столичный чиновник закатил скандал, требовал комнату с телефоном. Учитывая высокий статус постояльца, Роза Исаевна уговорила жильца 8-го люкса, Григория Петкевича, перебраться в простой 11-й номер, тем более, что срок его проживания в гостинице истекает завтра утром. Именно Петкевич и обнаружил труп Борисова. Во время спешного переезда он забыл в ванной бритву. Постучался, ему никто не открыл. Дверь оказалась не заперта. Петкевич вошел и увидел распластанное на полу тело. Да, открыто. Выяснилось, что Григорий Захарович Петкевич, скрипач, приехал в Ростов с концертом. Зарецкий вспомнил, что видел его афиши в городе. Следователь заметил, что музыкант взволнован, охвачен страхом. Мы всех опрашиваем о событии, которое произошло в гостинице. Тем более, что вы первые видели покойника. Ну, расскажите подробно, что вы видели? Труп, кровь, ужас. Вы знаете, на этом месте мог быть ведь я. А почему вы так решили? Я когда после концерта пришел, администраторша позвонила, Сказала, что очень важный человек приехал. Попросила поменяться. Петкевич рассказал, что к переселению отнесся с пониманием. Тем более, что Эдуард Владимирович оказался нормальным мужиком, в благодарность коньяком угостил. Да вы успокойтесь. Не могу, простите. Так вот, я чуть-чуть пригубил. Простите. У меня сердце, мне врачи запрещают. Вещи свои собрал и переехал. Вот. Коньяк выпили со стакана. Со стакана. Здравствуйте. Добрый вечер. Это наш сотрудник. А для чего? Ну, нам нужны отпечатки ваших пальчиков. Но я же вам все рассказал. Зарецкий успокоил, что Григория Захаровича никто ни в чем не подозревает. Коньяк пили трое. Борисов, Петкевич и кто-то третий. Отпечатки пальцев музыканта нужны всего лишь для того, чтобы точно определить, из какого стакана пил третий. Граненый стакан – это не просто посуда или предмет быта. Это символ эпохи. В каждом доме был гранчак. Так прозвали стакан в народе. Считается, что классический 200-граммовый стакан с 16 гранями и ободком сверху придумала скульптор Вера Игнатьевна Мухина, автор знаменитой композиции «Рабочий и колхозница». Она возглавляла ленинградскую мастерскую художественного стекла. Кстати, Мухина разработала дизайн еще одного культового предмета – полулитровой пивной кружки. Разработка новой прочной посуды, которая не должна биться в советских посудомоечных машинах, началась еще до войны. Первый граненый стакан сошел с конвейера знаменитого стекольного завода в Гусь-Хрустальном в 1943 году. С тех пор и началась стаканизация всей страны. Ежегодный объем производства достигал 6 миллионов штук. Граненый стакан прочно вошел в обиход людей. Менялось руководство страны, уклад жизни, деньги и ценности, но выпуск этого завсегдатая застолий, универсального мерила жидкости и сыпучих продуктов, атрибута общепита, не прекращается и сегодня. Сняв образцы отпечатков пальцев у Борисова и Петкевича, следствие получило пальчики и человека, который пил из третьего стакана. Его личность еще предстояло выяснить. Следователь Зарецкий определил две рабочие версии убийства. Первая была связана с инспекцией Борисова на ростовский часовой завод. Вторая – преступник хотел убить Петкевича, а выстрелил в Борисова. Он не знал, в кого стреляет, потому что администрация гостиницы переселила постояльцев. На эту мысль следователя натолкнула администратор Роза Резник. Она сообщила, что около 17:00 в гостиницу пришла молодая девушка с букетом цветов. Назвалась поклонницей скрипача и настойчиво интересовалась, в каком номере проживает Петкевич. Узнав, что в 8-м, поднялась на 2-й этаж, вернулась спустя 5 минут. Возможно, этот визит никак не связан с убийством, а может быть, это приходила сообщница убийцы. Красивые цветы! Спасибо. Поклонница? Да, поклонница. Пришла в тот еще номер наверху. А кто? Вы знаете, странная очень поклонница. Григорий Захарович вспомнил, как попытался завести с девушкой разговор о музыке, но она смутилась, поспешно ушла. Можно ваши документы? Да, конечно. А зачем? Я перепишу. Петкевич заявил, что его гастроли завершились, и утром он намерен вернуться домой, в Кишинев. После убийства он не может находиться в гостинице. Во время экстренного совещания в областном исполкоме партии было решено, версии покушения на Петкевича занимаются прокуратура и МВД. Следственные действия, связанные с ростовским часовым заводом, осуществляют ОБХСС и Комитет госбезопасности. Вероятность утечки информации или образцов продукции с секретных цехов завода рассматривалась как ЧП союзного масштаба. В этих цехах производили комплектующие механизмы для подводных и авиационных бортовых часов. Тем временем расследование о хищениях драгметаллов и камней на ростовском часовом заводе набрало обороты. Анонимное письмо было явно составлено сотрудником предприятия, который хорошо знал нюансы деятельности преступной организации. Благодаря этим данным АБХСС быстро выявил факты воровства. Несмотря на строгую систему охраны, всех работников на выходе раздевали до нижнего белья, а в комнате для проверки женского персонала стояло гинекологическое кресло – Расхитители умудрялись прятать драгоценные камни, золото, платину не только в интимных местах, но и в ушных раковинах, а также глотали бриллианты и рубины, применяемые в производстве и отделке часов. А потом принимали слабительное. Некоторые работники закатывали камни в кусочки пластилина и прикрепляли к деснам. В гостиничном номере погиб от выстрела через окно москвич Эдуард Борисов, прибывший из Москвы с министерской проверкой на ростовский часовой завод. Оперативники установили, что убийца стрелял с крыши соседнего здания. Там обнаружили две гильзы и след обуви большого размера. Следователь полагает, что стрелявший – крупный человек. Администратор гостиницы рассказала, что вечером к Эдуарду Владимировичу приходил высокий мужчина, между ними произошел конфликт. Московский проверяющий, крича и угрожая, выгнал гостя. Следствие выясняет, что в номере Борисова жил другой человек. Музыкант Григорий Петкевич согласился поменяться с московским гостем номерами, когда тот устроил в гостинице скандал. Проведенное сотрудниками АБХСС расследование не выявило фактов утечки и воровства из цехов, работающих на оборонную промышленность. Преступная группа занималась хищениями драгоценностей в цехе импортной продукции, где выпускались дорогие наручные часы. Начальник этого цеха Геннадий Карцев стал частым гостем в кабинетах отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности. Он был уверен, что и этот вызов связан с расследованием хищений. Примечательно, что рост Карцева 1 метр 85 сантиметров. Примерно такой же рост был и у убийцы Борисова. В связи с этим фактом материалы дела по Карцеву передали следователю по особо важным делам Олегу Зарецкому. Пойдите. Здравствуйте. Здравствуйте, присаживайтесь. Карцев Геннадий Анатольевич? Да. Вы догадываетесь, зачем я вас вызвал? Абсолютно. Сегодня ночью в гостинице был убит гражданин Борисов. Что вы можете сказать по этому поводу? Вас видели в гостинице? Вы были в номере убитого? Да, был. Это проверяющий из Москвы, который был вчера у нас на заводе, задавал много каверзных вопросов. Я понял, что ему все известно. Проходите, присаживайтесь. Извините, что без приглашения. Присаживайтесь. Я не отниму у вас много времени. Коньяк будете? Чисто условно. Борисов согласился выслушать гостя. Угостил коньяком. Немного поговорили о производстве, после чего начальник цеха выложил на стол пачку денег. 10 тысяч рублей. Тут вот решили вам презент сделать детишкам на конфетки. Ты мне взятку предлагаешь? Если мало вытащили... Ты мне взятку предлагаешь? Да ты как смеешь? А ну пошел вон отсюда! Забирай свои деньги! Убирайся! Извините. Но я его не убивал, клянусь. А что было дальше? Где вы были после того, когда ушли из гостиницы? Дальше. Меня ждали компаньоны в ресторане «Дон». Мы там часто собираемся. Они очень переживали за результаты встречи. Ресторан «Дон»? Проверим. Подпишите протокол. Вот здесь внизу и на каждой странице. Версия о причастности Геннадия Карцева к убийству Борисова не подтвердилась. Были опрошены посетители ресторана, официанты, швейцар. Все без исключения заявили, что Карцев пришел в ресторан около 20:30 и до закрытия заведения никуда не отлучился. С начальника цеха ростовского часового завода сняли подозрения о причастности к убийству. Расследование о расхищении социалистической собственности продолжили сотрудники АБХСС. Именно им предстояло выявить все звенья преступной организации. А следователь Зарецкий сконцентрировал свое внимание на личности Григория Петкевича. Войдите. Вот, пришло дело Петкевича. Вскоре из Кишинева срочной курьерской почтой прислали копию личного дела Петкевича. Изучая его, Зарецкий столкнулся с массой вопросов. Практически отсутствовали документы с подписями, печатями, довоенные фотографии, архивные выписки. Сплошные черные дыры. Мать погибла в огне, На отца похоронка в 42-м. Дед, бабушка, брат погибли до войны. В возрасте 18 лет призван на Белорусский фронт. Служил в разведке. 12 рейдов. Награжден орденом Отечественной войны. Что? Да. Разведчик? Этот мозгляк? Вспомнив сгорбленную фигуру Петкевича, его испуганный взгляд, подрагивающие руки, следователь Зарецкий и сам никак не мог взять в толк, как этот человек во время войны ходил за линию фронта. Очень странно. Все архивы сельсовета Росичи сгорели. Родных живых нет. Вот что, ребята. Зарецкий приказал оперуполномоченному Мошкину выехать в Витебскую область и постараться собрать как можно больше информации из прошлого Григория Петкевича. Есть. Росичи. Прибывший в Витебскую область оперуполномоченный уголовного розыска Семен Мошкин выяснил, что архивы деревни Росица действительно уничтожены во время войны. Из жителей села в живых остался лишь 75-летний старик Касьяныч, бывший писарь сельсовета. Когда гитлеровцы начали карательную операцию, он спрятался на кладбище, сделал подкоп в одной из могил и сутки пролежал под землей. Так, собственно, и выжил. После войны Касьяныча забрала к себе жить его дочь. Цыпа. Несмотря на преклонный возраст, Касьяныч выглядел довольно бодро, был в ясном уме. Здравствуйте. Коли не шутите. Оперуполномоченный Мошкин. И зачем пожаловали? Да надо, чтобы в одном деле помогли разобраться. Интересуюсь историей ваших односельчан. Меня конкретно интересует Петкевич Григорий Захарович. Петкевичи? Как же? Помню Петкевича. Да, интересное дело получается. В 45-м осенью молодой хлопчина приезжал. Корреспондент. Тоже спрашивал. Погодь. Цыпа. Проходи сюда, мил человек. Присаживайся. У Касьяныча сохранилась регистрационная книга сельсовета, в которой были отмечены даты рождения и смерти жителей Росицы. Старик рассказал, что эту книгу приезжий корреспондент изучил от корки до корки. Листая пожелтевшие страницы, Мошкин отыскал даты смерти родственников Григория Петкевича. Дед, он в 38-м годе помер. Это бабка ихняя, вон и остальные гляди. А вот край листа с датой смерти родного брата Петкевича, Леонида, был надорван. Остался только год, 1940-й. Мошкин вспомнил, что в биографии, записанной со слов Григория Петкевича, дата смерти брата также была обозначена неточно. Хотя он должен был ее помнить хорошо. В то время Григорий еще проживал в Росице. Книжку-то мне придется изъять у вас. Мил человек. Да как же? Для следствия. Ты только верни. Христом Богом прошу. Это все, что осталось. Хорошо. Спасибо. А вот вы про какого-то журналиста говорили. Может, фамилию, имя его? Хоть хлопец что-то. Хлопец молодой. Запамятовал я уж. Погоди-ка. Я ж тебе про Бельского забыл рассказать. Оказалось, что Степан Брониславович Бельский работал в Росице учителем. После войны обосновался в Витебске. Уж кто-кто, а Бельский должен хорошо помнить учеников и выпускников Росицкой школы. Спасибо. Всего доброго. Ну, бывай здоров, мил человек. Тем временем расследование о хищениях на ростовском часовом заводе было завершено. Была в полном составе изобличена преступная группа из 18 человек. Среднее руководящее звено, охрана предприятия, рядовые работники. Именно работники за определенную плату проносили через проходную драгоценные металлы и камни и потом отдавали их организаторам мошеннической схемы. Стоимость похищенного около 1,5 миллиона рублей. Оперуполномоченному Мошкину не составило особого труда разыскать Бельского. Степан Брониславович хорошо помнил учеников школы, поскольку он один преподавал все предметы. Григорий Захарович? Да. Гришка Петрович? Конечно, помню, конечно. Такой озорной был такой, даже хулиганистый такой. А скажите, а не занимался ли он игрой на музыкальных инструментах, в частности на скрипке? Да ему медведь все уши оттоптал. Скрипка. А скрипки у нас в селе, да, и в клубе не было. Да, а как он учился? Да как учился? Никак не учился. Кстати, сейчас я посмотрю, может, у меня где-то и фотография его есть. Гришку Петкевича Степан Брониславович охарактеризовал как ленивого к изучению предметов ученика. Петкевич окончил школу в 1940 году. Да, это был последний класс, где я был классным руководителем. Угу. Потом война. О, вот он, Гришка Петкевич. О. Степан Брониславович, вы утверждаете, что это Петкевич Григорий Захарович? Мошкин не был физиономистом, но с первого взгляда понял, что 17-летний парень на фото и музыкант Петкевич абсолютно не похожи. Габитоскопия – вид судмедэкспертизы, благодаря которой можно идентифицировать личность человека по фотографии. Ее результаты полностью подтвердили подозрения Мошкина. На снимках изображены люди с кардинально противоположными антропологическими данными. Оперуполномоченные Кишиневского уголовного розыска арестовали Григория Петкевича и под конвоем доставили в Ростов-на-Дону. Во время допроса следователь Зарецкий предъявил подозреваемому неопровержимые улики – книгу сельсовета и фото выпускного класса деревни Росица. Петкевич Григорий Захарович. Похож. И где вы же научились такой виртуозной, я бы сказал, кровавой игре? Фамилия, имя, отчество. Простите, можно воды? Ну, я вас слушаю. Мое настоящее имя? Да, да, да. Викентий Максаков. Викентий Максаков. Год рождения? 1919. 1919. Место рождения? Минск. Моя семья из Минска. Не все музыканты. Это они меня на скрипку отдали. А я эту скрипку с детства ненавижу. Я в музыкальную школу часто не ходил. С пацанвой местной от кошельков освобождали пальчики. Изящные, музыкальные, никто не замечал. Максакова призвали на фронт осенью 41-го. Необученных новобранцев бросили на защиту Калуги, но во время первого же боя часть была уничтожена. Сам Викентий дезертировал с поля боя. Прятался по местным лесам, селам. Там и прибился к уголовникам. Там один большой был, Мамонт. Он у нас паханом был. Ох. Банда «Мамонта» орудовала на территории РСФСР, Украины, Белоруссии. Уголовники совершали налеты на продуктовые базы, воровали хлеб, который во время войны был на вес золота. Сразу после ограбления съезжали на новое место, использовали поддельные документы. Когда война закончилась, ну вы знаете, у офицеров много денег было, они пока бокам и спускали. Вот я приманкой был, я в кабаках подсаживался к ним, подпаивал, потом предлагал по девочкам или, если пьяный, к себе. Убивали? Нет, что вы. Я их только выводил, а другие освобождали пьяных содержимое вещмешка. А как завладел документами Григория Захаровича? В гостиничном номере погиб от выстрела через окно москвич Эдуард Борисов, прибывший из Москвы с министерской проверкой на ростовский часовой завод. Оперативники установили, что убийца стрелял с крыши соседнего здания. Там обнаружили две гильзы и след обуви большого размера. Следствие выясняет, что в номере Борисова жил другой человек. Музыкант Григорий Петкевич, известный скрипач, приехавший на гастроли, согласился поменяться с московским гостем номерами, когда тот устроил в гостинице скандал. В Витебске, откуда был родом скрипач, следствие находит довоенные фотографии Григория, из которых становится ясно, что музыкант выдает себя за другого человека. На допросе мужчина называет свое настоящее имя. Вениамин Максаков во время войны дезертировал с фронта и вступил в банду грабителей. Живет под чужим именем, чтобы скрыть свое преступное прошлое. А как завладел документами Григория Захаровича? Занесла нас нелегкая в Витебск. Там в кабаке, я помню, и встретил. Он уже пьяненький был, Григорием звали, старшина. Григорий рассказал, что остался совсем один на белом свете. После демобилизации вернулся в родную деревню Росица, узнал, что мать сожгли немцы. И он все уши мне этим прожужжал, я его пьяного еле из кабака вывел. В темном переулке их уже ожидал Мамонт со своим старшим братом Картохой, тоже членом шайки. Выходи! Все, осторожно. Спокойно, музыкант, все нормально будет. Торбу давай! Не сыпайся, паря, коли жизнь дорога. Сдох, сучара. О. В реку его. Пойду камень поищу, чтоб трупак не сплыл. Пока Картоха искал камень потяжелее, Максаков нашел и забрал из вещмешка документы и медали убитого старшины Петкевича. Сразу понял, что это мой шанс на новую жизнь. Во время дальнейшего допроса Максаков Петкевич рассказал, что давно вынашивал план сбежать от Мамонта. Банда как враж вошла. Мамонт убивал все больше и больше, как с цепи сорвался. Я от них сбежал. После бегства из банды Викентий Максаков под видом корреспондента отыскал бывшего писаря сельсовета Касьяныча, разузнал о жителях Росицы. Информация Григория Петкевича полностью подтвердилась. Максаков вклеил в воинскую книжку убитого свою карточку и стал на учет в Кишиневском военкомате. Военком, дурак. Фронтовику на слово поверил, проверять даже не стал. Опыт и профессиональная интуиция подсказали следователю Зарецкому, нужно детальнее покопаться в прошлом Максакова. Главарь банды получил кличку «Мамонт» из-за своей внешности. Мощный, крепкого телосложения, рост 1,85 м. Убийца Эдуарда Борисова тоже был высоким. Выяснилось, что банду «Мамонта» ликвидировали в июне 45-го, вскоре после бегства Викентия Максакова. «Мамонта», его настоящее имя Гаврила Скороходов, взяли живьем. Остальных членов шайки, включая Картоху, родного брата Скороходова, ликвидировали во время задержания. Во время следствия «Мамонт» валил всю вину на убитых сообщников, и это ему удалось. Вердикт – 15 лет лагерей. Гаврила Скороходов вышел на свободу в 1960 году в статусе авторитетного вора. Место прописки – Ростов-на-Дону, улица Садовая, дом 9. По этому адресу сразу же выехала оперативная группа уголовного розыска. Сдавайте с дома крыжом! А хрен вам! Бросай оружие! Лежать! В доме больше никого нет! Где мамонт? На сортире он! В сортире был! Врача! Врача давай! И сдохнуть мне здесь! Говори, где скрывается мамонт! Хазы, малины, быстро! Не скажешь, кончим на месте! При попытке к бегству. Вот тогда и вызовем тебе врача. Да скажу, скажу. На Победе есть там. На Выборгской. Еще там есть. И баба у него там под Ростовом где-то. Ребенка ему родила. Ну, вот теперь можно и не отложку вызвать. Скороходов тщательно скрывал информацию о сыне и гражданской жене, поскольку мечтал о статусе вора в законе, а по устоям уголовного мира законнику запрещено иметь дом и семью. В результате кропотливой проверки удалось выйти на жительницу деревни Ольшанка Клавдию Пронину. За домом установили наружное наблюдение. Ранним утром женщина юркнула в сарай с дымящейся кастрюлей. Мама, сдавайся, ты окружен! Ладно, сдаюсь. Бросай Только оружие. Не шаляй, а то заденешь кого-нибудь. Руки вверх. Рука! Ребята. Оставьте. Скороходу, объясни ты мне, за что ты убил Борисова? Да спутал с Веней, с Иудой этим. Он в 45-м меня с братом мусорам сдал. Брата замочили, я за него срок отмотал. А тут случайно, недавно, срисовал я его рожу на афише. Бабу к нему подослал, ну, якобы поклонницу. Ну, чтобы узнала, в каком он номере. А тут они номерами поменялись. Я только утром узнал, что не того зажмурил. А тут вы на меня вышли. Думал потом с ним поквитаться. В Во время судебного заседания подсудимый Гаврила Скороходов признал себя виновным лишь в непреднамеренном убийстве Эдуарда Борисова. Заявил, что действовал в состоянии аффекта, в чем теперь искренне раскаивается. Суд не нашел в действиях Скороходова смягчающих обстоятельств. Вердикт – высшая мера наказания – расстрел. Вскоре состоялся суд над Викентием Максаковым. Ему инкриминировали использование заведомо подложных документов, соучастие в убийстве старшины Григория Петкевича, дезертирство с фронта, участие в налетах на склады и базы, ограбление фронтовиков. По совокупности совершенных преступлений Максакова приговорили к 15 годам лагерей.